Дождь припустил снова. Обычный, мелкий, скучный дождь Нью-Йорка, который как-то воздействует на вас, но как именно, вы затрудняетесь определить. Он заставляет тротуары поблескивать, придает улицам болезненную нездоровую окраску. Я остановился перед столетним строением, которому в последние годы пытались придать более новый и современный вид. Табличка над входной дверью была тоже новая. Старая была нарисована от руки, а новая была неоновая, хотя гласила то же самое. «Клуб рыцарей совы». Беннет, подумал я, всегда был немного сентиментальным. Устарелый девиз, но он придерживался его до конца. Сначала «рыцари» и всегда «рыцари». Никакого отклонения, никакого прогресса. Он был собственником причудливо прекрасных квартир и блестящих клубов, но это старинное здание было тем местом, где находилась организация рыцарей, и именно совы. То есть днем спящих, а ночью действующих. Поначалу рыцари собирались в подвале, а спустя некоторое время овладели первым этажом, затем вторым и, наконец, заняли весь громадный старый дом. И теперь за тщательно задрапированными шторами рыцари собирались вновь. Король был убит, и они искали нового, но не напрасно ли они теряли время? Новый король здесь, у входа. Я поднялся по ступенькам и толкнул парадную дверь. Она открылась без обычного в прошлом визга и скрежета. В те старые дни за дверью стоял широкоплечий парень, которому следовало показать особый значок. Лестница, ведущая на второй этаж, имела тот же вид, что и в прошлом. В одном месте на перилах было нечто вроде скоса, вырезанного парнем по имени Бен Крепт, убитого в следующую же ночь. Вверху у поворота перила были отполированы до блеска от соприкосновения с ними бесчисленных рук в течение многих и многих лет. Я толкнул дверь ногой, и она открылась без звука. За дверью стоял на посту парень, руки в карманах, и наблюдал за всем происходящим в просторном баре. Здесь мало что изменилось, правда, вместо парней, сидевших на упаковочных ящиках, корзинах, здесь была теперь большая компания довольно солидных мужчин с большими животами и немалыми лысинами, восседавших на стульях и даже на креслах. Однако выражение их лиц было, пожалуй, таким же, как и много лет тому назад, усталое, безразличное, равнодушное. За столом на подмостках высился Бенни Матик, перед ним стоял микрофон. Бенни повзрослел, раздался вширь, важничал, но оставался все тем же Бенни из Бруклина, тем же проворным дельцом, пробившим себе дорогу через дюжину полицейских ловушек. Он не имел ни одного адреса. Рядом с ним сидел Дикси. На его тощем лице с обвисшими щеками застыло выражение крайнего удивления тем, что он до сего времени жив и здоров. Булавка в его галстуке имела вид $200, и еще подороже, по-видимому, было кольцо на среднем пальце левой руки. Я стоял у двери, пока парень на посту, внимание которого было отвлечено проходящим в баре собранием, не заметил меня. Он повернулся ко мне и, довольно глупо улыбаясь, спросил: «Ну, что у вас есть?» Я не имел карточки, какие они теперь все имели при себе. Выждав, когда парень с интересом приблизился ко мне, я закатал свой рукав так, что он мог увидеть старое клеймо «РС», выжженное на запястье. Выражение его лица сразу изменилось, что случалось и раньше со всеми молодыми членами клуба. Это клеймо, еще довоенный знак, было отлично всем известно. Я прошел по заднему ряду, сел рядом с маленьким парнем и сказал: «Hello, Кэт!»